Можно себе представить, какое впечатление на Екатерину должен был произвести этот доклад. Екатерина сама имела слабость относиться несправедливо к популярному правлению Елизаветы, резко выставлять на вид недостатки его и умалчивать о достоинствах. Но в своем глазу не видно и бревна, а сучок в глазу другого очень заметен». Тут же бревно в глазу автора доклада было таких размеров, что не могло не поразить и не возбудить подозрения. Как ни неприязненно была расположена Екатерина к Шуваловым, все же картина правления Елизаветы, начертанная Паниным, не могла не показаться ей пасквилем, продиктованным крайнюю личную враждою. Но человек, который позволяет себе так увлекаться, не может рассчитывать на то, что он возбудит уважение и внимание к своему совету, тем более, что у того, кому подавался совет, имелось побуждение смотреть на него подозрительно. Панин бил мимо, потому что вооружал против своего дела самолюбие Екатерины. При Елизавете, представлял он, дела находились в ужасном положении. Недостойные люди, похитив доверие государыни, делали, что хотели. Для того, чтобы при Екатерине не было того же, необходимо учредить императорский совет. Значит, ум, способности Екатерины не внушали никакого доверия. Ее фавориты уже обозначились, и против них надобно было поскорее прибегнуть к единственному средству спасения, к учреждению совета. Но действительно ли это средство? При императрице Анне был такой совет под именем кабинета, и это было время Бероновщины. Кабинет, по словам Панина, принял такую форму, которая могла произвести государево общее обо всем попечение. Следовательно, эта чудодейственная форма, к которой Панин взывал как к средству против всех зол, средству против припадочных людей, была вовсе не так действительна, не могла предохранить Россию от бероновщины. И это-то недействительное средство предлагается с такой настойчивостью. Есть люди, которые не одобряют учреждение совета. Так должна прежде решение важного дела выслушивать различные мнения о нем, только при учреждении совета должна отказаться от совета, подписать, не думая, поданный проект. В проекте совета, поднесенном Екатерине Паниным для подписания, говорилось: «Задолго до нашего принятия российской державы мы, познавая существо правления сей великой и сильной империи, познали и причины, которые так часто при всяких обстоятельствах и переменах подвергали оное пренебрежению государственных дел, то есть слабости народного правосудия, упущению его благосостояния и, наконец, всем тем порокам, которые по временам внедривались во все течение правления, как особливо при возведении на престол покойной императрицы Анны Иоанновны, и самая самодержавная власть уже потрясена была. Таковые государству вредные приключения происходили несомненно частью от того, что в производстве дел действовала более сила персон, нежели власть мест государственных, частью же и от недостатка таких начальных оснований правительства, которые бы его форму твердую сохранять могли. От начала недостаточное установление через долгое время, частью и в том еще злоупотребление, наконец, привели в такое положение правления дел в нашем любезном Отечестве, что при наиважнейшем происшествии на монаршем престоле почиталось излишним и ненадобным собрание Верховного правительства. Кто верный и разумный сын Отечества без чувствительности может себе привесть на память, в каком порядке восходил на престол бывший император Петр III, и не может ли сие заключительное положение быть уподоблено тем варварским временам, в которые не токмо установленного правительства ниже письменных законов еще не бывало. Императорский совет по проекту должен был состоять из 6 членов, которые называются императорскими советниками. В числе 7 должны быть некоторые департаментов государственных статскими секретарями, и потому место свое в тех департаментах для заседания иметь яко то. Первое. Статский секретарь иностранных дел и член того департамента, то есть иностранной коллегии. Второе. Статский секретарь внутренних дел, который не токмо сенатор, но и место имеет во всех коллегиях, принадлежащих к тому департаменту. Третье. Статский секретарь военного департамента, который в военной коллегии, в комиссариате и в провианской, в артиллерии и в инженерном и кадетском корпусах место имеет. Четвертое. Статский секретарь морского департамента, который и член коллегии адмиралтейской. Все дела, принадлежащие по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему собственному попечению и решению, яко то взносимые к нам не в присутствии в Сенате доклады, мнения, проекты, всякие к нам принадлежащие просьбы, точное сведение всех разных частей, составляющих государство и его пользу, словом, все то, что служить может к собственному самодержавного государя попечению о приращении и исправлении государственном, имеет быть в нашем императорском совете, яко у нас собственно. Императорский совет – ничто иное, как то самое место, в котором мы об империи трудимся, и потому все доходящие до нас дела должны быть по их свойству разделяемы между теми статскими секретарями, а они по своим департаментам должны их рассматривать, вырабатывать, в ясность приводить, нам в совете предлагать и по них отправление чинить нашим резолюциям и повелением. В присутствии нашем каждый статский секретарь по своему департаменту предлагает дела, принадлежащие к докладу и высочайшему императорскому решению, а советники императорские своими мнениями и рассуждениями оные оговаривают, и мы нашим самодержавным повелением определяем нашу последнюю резолюцию. В заключении проекта говорилось о разделении Сената на 6 департаментов.